Глава 24. И снова гнилой вонючий матрас под головой. Именно под головой, потому что думал в основном тем местом, на котором сейчас сидел. Оно оказалось шустрее украшенной дредами тыквы и предложило свои услуги по выработке стратегии и тактики побега раньше. А в результате... сидеть теперь... На убогом матрасе одна большая задница и мрачно таращится в стену. Ну вот, опять на хихи пробило. Может, он неправильно профессию выбрал? Не туда учиться пошел? Надо было на режиссера идти, тогда бы от дурацкого воображения был хоть какой-то толк. А так... Эй, хватит ерунду транслировать, у меня два карих глаза, а не один. Франсуа взглянул на любезно оставленные ему часы. Уже 2 часа ночи. В его ситуации самым лучшим было бы лечь и уснуть. Может, хотя бы утром голова подключится и выдаст что-то оригинальное и жизнеспособное. Но сна не было. Нервное напряжение скрутило все мышцы в тугой узел, выдавливало из глаз предательские слезы. «Как же так? Он...» считавший себя достаточно умным и предусмотрительным, во-первых, сам, как жертвенный козлик, прицокал копытцами на заклание, а во-вторых, сообразив, куда попал, не смог сбежать. И теперь? Теперь надежда вяло помахивала крылышками над головой профессора Ренье. Что бы ему ни наплел владелец антикварной лавки, Индиана должен заподозрить неладное, обнаружив пропажу своего студента. И заявить в полицию или хотя бы позвонить отцу. А может, Анри Ренье уже связался с ним, и отец предупрежден и насторожен? А еще лучше было бы, если бы он в поисках сына обратился к магии Вуду. Светлые Лоу обязательно поведали бы Унгану, что Паскаль Дюбуа жив. Надежда должна быть всегда, потому что безнадежность является синонимом безысходности. А выход есть, его не может не быть. Наверное, он все-таки уснул, потому что вдруг обнаружилось, что он не сидит, а лежит, а в зарешоченное окно робко заглядывает позднее зимнее утро. Предрождественское утро. Семья Дювалье хоть и не исповедовала христианство, но, столько лет прожив во Франции, не отмечать Рождество не могла. Это был в первую очередь семейный праздник, который особенно любили младшие сестренки Франсуа, Фло и Мари, появившиеся на свет уже здесь, в Париже. И дома всегда была наряжена елка и груда подарков под ней. А почитание матери Эрзули вовсе не мешало девочкам каждый год ждать Санта-Клауса. Франсуа, после поступления в университет, живший отдельно, на Рождество всегда приходил в гости к родителям. И сегодня собирался... Подарки для толстушки Фло и вертлявой Мари давно завернуты в красивую бумагу и украшены бантиками. Мама, наверное, уже начинает нервничать, ведь сын со вчерашнего дня не выходит на связь, его телефон молчит. А Эжени Дювалье привыкла каждый день слышать голос сына, особенно после недавних ужасов. И сейчас она снова и снова набирает номера Франсуа и домашний, и мобильный, и пристает к мужу, а тот лишь шутливо отмахивается. «Что ты, кудахча, женщина? Парень уже взрослый, небось, у красотки какой-нибудь заночевал. Вот его дома и нет. А мобильный? Ты же знаешь рассеянность нашего сына. Где-то бросил и забыл». «Отец, пожалуйста, прислушайся к маме, прошу тебя. Может, попытаться дотянуться до отца мысленно или хоть до кого-то из унганов? Или до мамба?» Франсуа зажмурился и мысленно собрал свою силу в один светящийся шар, вернее шарик, сил у него пока немного. Получалось, если честно, так себе, навыков почти не было. Зато было яростное, безумное желание предупредить своих о затаившемся зле. И Франсуа отправил в пространство свой шарик, пульсирующий кровавой надписью «Бакор жив». Он представил себе лица отца, остальных унганов, мамба Жаклин. «Вы слышите меня? Отзовитесь!» Слепящий взрыв в голове на мгновение мелькнуло удивленное лицо мамба, а потом навалилась тьма. из которой его вытряхнули довольно бесцеремонно, пинком под ребра. «Ишь, дрыхнет, гаденыш!» Очередной пинок более сильный. «Отдыхает, видите ли, сволочь!» «Потише, Абель!» «О, и просто Жак опять здесь! Или он живет в этом доме?» «Ты же ему ребра сломаешь, а хозяин велел парня пока не уродовать!» «Так ведь я из-за этого полночи по чердаку на цыпочках шарился, хлам по местам расставлял. Еще бы кто подсказал, где те места были, пришлось самому соображать. А вдруг не так чего сделал? Хозяин опять рассердится, и все из-за него. Теперь досталось ноге. Вставай!» «А ты, смотрю, храбрец каких мало!» Криво улыбнулся Франсуа, поднимаясь. «Как отважно сражаешься с лежащими противниками!» «Чего?» — угрожающе протянул Громила. «Жак, он что, меня трусом только что назвал?» «Не слышал». Старикашка злобно сверкнул глазками на Франсуа. «А ты, щенок, не нарывайся лишний раз, иначе я Абеля не удержу». «Не волнуйся, заражена пиписка носорога, я и без тебя справлюсь». Франсуа на всякий случай прислонился спиной к стене и в темпе прогнал все мышцы, готовясь к атаке здоровяка. Но тут вдруг согнулся пополам от хохота, тыча в просто Жака пальцем и повторяя эпитет, которым старикашку только что наградил пленник. Понравилось, видимо. А вот владельцу антикварной афролавки не очень. Вернее, совсем не понравилось, если судить по перекосившейся физиономии. Он снова вытащил свой любимый аргумент и ткнул им в сторону Франсуа. «Пистолет, господа, пистолет!» «Других аргументов в столь почтенном возрасте нет». «Заткнись, паршивец! Скоро тебе будет не до смеха, особенно если твой отец начнет упрямиться. Его ведь, мерзкий смешок, придется как-то убеждать, и делать это будет вовсе не костолом, Абель». «Чего сразу костолом-то? Я ж ему пока ничего не сломал», — проворчал Громила, держась на всякий случай подальше от верткого и прыгучего парня. «Ну, чего встал?» Дуло пистолета качнулось в сторону выхода. «Марш наверх, там тебя уже заждались. И без фокусов, я не Абель». «А чё опять Абель? Кто же знал, что этот мозгляк так драться умеет? Да я бы...» Вконец разобидевшийся Сланопотам, продолжая бухтеть, снова шел первым, показывая дорогу. Но держаться старался в паре метров от Франсуа. Мало ли что. Сегодня пленника, похоже, вели не в ту комнату, где он вчера имел сомнительное удовольствие лицезреть Бакора. Они шагали в совершенно противоположном направлении, и Франсуа начал догадываться, в каком. А догадываться не хотелось, очень не хотелось. Хотелось ошибиться. Не в этот раз его действительно привели в Перистиль, в обустроенный в этом доме храм Вуду, который до нервного ступора напоминал тот на вилле в Сан-Тропе, где пролилось столько крови. Такой же столб посреди просторного помещения, те же полки на стенах с предметами для колдовства, точно такой же алтарь, как и там. Только тогда, в день так и не состоявшейся смерти Бакора, на алтаре лежал Алексей, отец Ники. А сейчас? Сейчас на алтарь собрались положить его Франсуа. С чем он был категорически не согласен, что и продемонстрировал в меру своих скромных возможностей. Вы пробовали схватить рукой шарик ртути? Мало того, что невозможно, так еще и опасно. Даже участие в увлекательной кутерьме еще четверых слуг Бакора ощутимых результатов не принесло. Колдун, сидевший в инвалидном кресле, наблюдал за суетой с возрастающим раздражением. Оно, раздражение, распухало все больше и больше, пока не превысило предельно допустимые размеры и не взорвалось приступом злости. «Довольно!» — рявкнул Дюбуа, «ослы! С мальчишкой справиться не могут!» «Но хозяин, он все время уворачивается, да еще и пляшет!» — пропыхтел один из подручных колдуна, отдуваясь. «Клоун какой-то!» «Это я вижу полон сюрпризов, щенок!» — холодно усмехнулся Бакор. «Впрочем, я тоже. Отойдите от него все!» Дважды повторять не пришлось. Слуг словно ветром сдуло. Хотя для того, чтобы сдуть пушинки весом под 100 килограммов каждая, понадобился бы не простой ветерок, а торнадо в высшей степени опасности. Франсуа растерянно оглянулся по сторонам. «Чего они так испугались?» Ведь Дюбуа сейчас абсолютно обессилен, он сам признался. Вся черная мощь осталась в основной, так сказать, части этой гидры, а в инвалидном кресле сидит жалкий обмылок. Даже первичных навыков, полученных от отца, парню хватило, чтобы противостоять вчера ментальному натиску Бакора. Так почему же эти двухметровые детины жмутся сейчас за спиной своего хозяина? Который медленно поднялся с кресла и, не оглядываясь, протянул руку назад. Неопрятная куча тряпья в углу зашевелилась и неожиданно оказалась человекообразным существом, пол которого сразу не определялся. Что-то очень старое, очень сморщенное и абсолютно лысое. А вот глаза... Глаза помощника или помощницы колдуна казались, нет, не казались, были двумя черными провалами в бездну. — Иргалий, — произнес колдун, — ты все подготовила? — Все-таки помощница. — Да, господин, — прошелестела старуха, — возьмите. И в черную лапищу Бакора легла доверчиво смотревшая на людей белоснежная голубка, пышный кружевной хвост, гладкие перышки, изящно выточенная головка. Птичка привыкла к тому, что ее все любят и ею восхищаются, поэтому спокойно сидела в руке Дюбуа, не предпринимая попыток улететь. А зря, потому что через несколько минут мерного речитатива, произносимого Бакором, белоснежные перья окрасились алым, а изящная головка отлетела в сторону. И Франсуа вдруг почувствовал, что двигаться он больше не может вообще. Он даже дышал с трудом. — Иргали, закончи, — устало произнес колдун, усаживаясь обратно в кресло. — Заткни щенку рот, чтобы он не мешал мне беседовать с Пьером. Лысая безобразная особь гадко хихикнула, подхватила истекающее кровью тельце птички и приблизилась к Франсуа. Он знал, что будет дальше, видел не раз, но ничего изменить уже не мог.